Надо же, присвоила парня, вырвала из привычного круга. Нет, дело не в этом. Он не общается ни с Квиллом, ни с другими ребятами. На неделю из школы исчез. Мы несколько раз заходили к нему домой, но так и не застали. Потом вернулся какой-то дерганный и испуганный. И Квилл, и я пытались с ним поговорить. Эмбри отказывается общаться с нами. Джейкоб нервно кусал нижнюю губу. Похоже, ему очень страшно. Однако смотрел не на меня, а на свою ногу, которая совершенно бесконтрольно пинала колесо, и с каждой минутой все яростнее. На этой неделе Эмбри вдруг начал ходить с Сэмом и его соратниками. А сегодня... Сегодня он был на той скале. Голос Блэка звучал глухо и напряженно. «Белла, они изводили Эмбри еще больше, чем меня, и он не хотел иметь с ними ничего общего. А теперь бродит вместе с Адли, по собачьи в глаза заглядывает, будто вступил в его секту. С Полом было то же самое, один к одному. Они с Сэмом даже не дружили. Затем парень на несколько недель исчез из школы, а вернулся марионеткой, Адли. Понятия не имею, в чем дело. А разбираться, похоже, придется, потому что Эмбри — мой друг, потому что Сэм так странно на меня смотрит. А еще...» Он замолчал. «Ты рассказал об этом Билли?» — спросила я. Похоже, страхи Джейкоба передались мне. По спине бежали мурашки. Лицо Джейкоба стало злым. «Да, беседа получилась очень содержательной». «Что сказал твой отец?» Парень презрительно скривился, а заговорив, здорово скопировал интонацию. «Джейкоб, сейчас тебе не о чем беспокоиться. Через несколько лет, если не разберешься, а в общем, потом объясню». Раздосадованно покачав головой, он перестал передразнивать Билли. «Что я должен думать? Это какой-то секрет? Только для взрослых?» «Нет, дело в другом. Здесь что-то посерьезнее». Нижняя губа закушена. Руки стиснуты в кулаки. Чуть-чуть, и парень разрыдается. Поддавшись порыву, я обняла его и уткнулась в грудь. Он такой большой, что я почувствовала себя ребенком, обнимающим взрослого. «Все наладится. Станет совсем плохо. Переедешь к нам с Чарли. Не бойся, мы что-нибудь придумаем». На секунду Джейкоб словно окаменел, а потом его руки неуверенно коснулись моей спины. «Спасибо, Белла». Мы так и стояли целую минуту. Рядом с Джейкобом я вовсе не чувствовала себя неловко. Скорее, наоборот, успокаивалась. Когда меня обнимали в последний раз, и ощущения, обстоятельства были совсем иными. Сейчас это в залог дружбы, а руки у парня такие сильные и надежные. Подобная тяга скорее эмоциональная, чем физическая, к другому человеку для меня вновь. Это не в моем стиле. Я ведь девушка необщительная, друзей завожу тяжело. Ну, если придумки будут вроде этой, у меня не выдержит нервная система. Голос Джейкоба снова стал веселым и беззаботным. Громко захохотав, он осторожно коснулся моих волос. «Так, мы ведь только друзья». Пришлось тут же отстраниться. Я засмеялась над шуткой, хотя сама понимала. Ситуацию нужно держать под контролем. «Поверить не могу, что я на 2 года старше. Рядом с тобой невольно чувствуешь себя маленькой». На таком близком расстоянии действительно приходилось вытягивать шею, чтобы заглянуть в темные глаза. «Кажется, ты забыла, что мне уже под 40». «Да-да, конечно». «Ты как куколка». Джейкоб потрепал меня по голове. «Маленькая фарфоровая куколка». «Осторожно, не разбей». Усмехнувшись, я отступила еще на шаг. «Серьезно, Белла, сама посмотри». Он вытянул свою красновато-коричневую ручищу, приложил к моей руке. «Да, разница впечатляющая. Никогда не видел никого бледнее, ну, кроме...» Он не договорил, и я отвернулась, стараясь не думать, о ком идет речь.